Внимание! Глава содержит нецензурную лексику. Не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет. Глава 172. Столкновение. Дракон буря против сжигающей драконицы. Часть 2. Битва началась тихо. Вельгринд выжидала, пока не убедилась, что флот воздушных кораблей позади нее отступил на безопасное расстояние. Убедившись в их отступлении, она начала движение. «Очень давно не виделись, Вильдор. Я спрошу на всякий случай, не перейдешь ли ты на нашу сторону? Если да, я научу тебя правильно использовать твою силу, и ты даже сможешь неистовствовать, сколько твоей душе будет угодно. Понимаешь? Разве что, естественно, место для этого будем выбирать мы». «О-ха-ха-ха! Дражайшая сестра, прежнего меня больше не существует. Я уже отточил контроль над своей силой. Кроме того, просто неистовствовать больше не доставляет мне радости. Теперь я взрослый, сестра моя!» «Какие наглые слова. Ладно, очень хорошо. В таком случае я проверю, насколько ты вырос». Они обменялись лишь немногими словами. В конце концов, Вельгринд знала, что Вельдор не прислушивается к каким бы то ни было переговорам, поэтому приготовилась к битве без колебаний. Изначальный план заключался в том, чтобы использовать на Вельдоре владычество и контролировать его, поэтому убеждать его было бессмысленно. Поэтому ей нужно было быстро ослабить Вельдора и подавлять его до прибытия Рудры. С такими мыслями Вельгринд нанесла упреждающий удар, выпустив свое сжигающее дыхание. Это был единственный тонкий луч концентрированного света, сверхскоростная атака дыханием, направленная на Вельдора. Обычно он не получил бы температурного урона, так как был способен его обнулять. Однако Вельдор быстро увернулся от дыхания Вельгринд. «А? Я не думала, что ты увернешься. Может, это только мне кажется, но твои навыки немного улучшились, нет?» «О-ха-ха-ха! У твоей атаки дыханием, наверное, есть эффект ускоренного разрушения. Получи я прямой удар, моя магия бы взбесилась, и я бы ослаб, пытаясь вернуть себе контроль над ней. Конечно, лучше такого избежать». В тот момент интуиция подсказала Вельдору, что к атаке дыханием был добавлен эффект высочайшего навыка. Анализ посредством высочайшего навыка Вельдора, короля исследования Фауста, также это подтвердил. Пока Вельдор удивлялся тому, что смог так хорошо понять атаку, Вельгринд ударила еще раз. Одновременно мгновенно переместившись, она заняла позицию над Вельдором. Уклоняясь от множества одновременных атак дыханием, Вельдор заметил, что теперь противостоял Вельгринд снизу. «Она быстрая, как всегда», – подумал Вельдор. Будь Вельдор прежним, он бы не смог ее и заметить. С другой стороны, Вельгринд уже искусно увеличил расстояние между ними, чтобы нанести свой ошеломляющий удар. На этом расстоянии она могла с ним разобраться идеальным образом и была уверена, что сможет сохранить свое преимущество. «Покончим с этим, Вельдор. В конце концов, ты не мог избежать моей хватки!» Этому заявлению сопутствовало множество атак дыханием сверху. Между землей и небом протянулось множество огненных столбов. Этот прием был известен как клетка пламени. Однако Вельдор смог предугадать эти атаки и замечательно от них увернулся. Хоть он и попался в клетку пламени, он не то что не угодил под прямой удар, на нем не осталось ни царапины. «О-ха-ха-ха! Если удар не попадает в цель, ничего не произойдет, так-то?» Вельдор весело прокричал слова, которые выучил наизусть. Вельгринд раздраженно прищелкнула языком. Она решительно не ожидала, что не сможет сделать ни одного попадания на этом этапе. Не то чтобы она недооценивала Вельдора, но... «Я только разминаюсь!» У нее все еще было абсолютное преимущество. Вельгринд решила перестать сдерживаться и завершить все одним махом. «Вот как. Но знаешь, ты уже в моей западне. Сим, я сковываю твои движения! Жгущие объятия!» Вот зачем Вельгринд заняла позицию над Вельдором. Под ними был океан. Огненное дыхание, от которого Вельдор уворачивался, естественно, достигло бы воды и вызвало взрыв пара. Даже от силы взрыва Вельдер не получил повреждений. Однако морская вода стала паром, который окружил Вельдера. Под воздействием способности Вельгринд, этот пар превратился в крошечные красные капли дождя, льющегося вверх. В этот момент кардинальская клетка для поимки Вельдера была готова. Благословление высочайшего навыка Король Милосердия Рагуэль. Оно могло экспоненциально увеличить тепловую энергию внутри цели. Иными словами, эта способность сильно увеличивала кинетическую инерцию. Она могла до некоторой степени усиливать физические возможности, но если переусердствовать, она бы чрезмерно увеличила телесное энергопотребление. На своем пике эта способность ускоряла выработку тепла в теле, так что оно сгорало дотла. То есть эта способность позволяла свободно манипулировать составом энергии в теле цели. Как будто обнимая Вельдера, пойманного в клетку, Алый Дождь мягко создал мембрану вокруг него. Только Вельгринд могла решить, кому жить, а кому умереть от жгучих объятий. Результат был тем же даже для Вельдера. Такого же, как она, истинного дракона. Вельгринд, уверенная в победе, собиралась приказать генерал-майору Замду сделать залп отменителей магии. Но остановилась. Плененный Вельдер исчез. «Что это было?» Вельгринд растерялась от резкого ощущения утраты выдержки. «О-ха-ха-ха-ха! Я ведь говорил тебе! Если удар не попадет в цель, ничего не произойдет! Так-то!» Позади нее раздался торжествующий смех Вельдера. На самом деле, у Вельдера была не такая уж большая передышка, чтобы так сильно хвастаться. Точно тогда, когда кардинальская клетка была уже вот-вот готова, способность предсказания опасности высочайшего навыка Король Исследования Фауст послала предупреждение о максимальной опасности. С этой опасностью Вельдер не мог бы разобраться походя, сдув ее штормом разрушения. Уж это-то было очевидно. Отстой! Как только он это подумал, исследование истины Короля Исследования Фауста выдало оптимальное решение. Если использовать только шторм разрушения, как он есть, вероятность ускользания была меньше 1%. Но если сфокусировать выпуск шторма разрушения, получался штормовой взрыв, рев разрушения. Было вычислено, что тогда вероятность ускользнуть сильно увеличится. Но и при этом шанс спастись был всего лишь 50%. Вот тут-то и было активировано управление вероятностью. Против врага того же уровня, вероятность успеха удваивалась в пользу применившего. Побег, который, по идее, удался бы с вероятностью 50 на 50, теперь удался Вельдеру, благодаря Королю Исследования Фаусту. Таким образом, Вельдер избежал опасности. Вельгринд пришла в благоговение в истинном смысле слова. Ее младший брат, Вельдер, которого она считала ниже себя, которого она презирала за то, что он полагался на грубую силу. Ему великолепно удалось избежать пленения в совершенно безвыходной ситуации. Ей пришлось это признать. Вельдер достиг ее уровня. Вельгринд признала Вельдера равным себе врагом. На этот миг она решила взяться за дело серьезно. На большом экране показывалась решающая битва кайдзю огромных монстров. Это не шутка, просто иначе не назвать. Если бы Вельдер столкнулся только с воздушным флотом Империи, то в его победе не пришлось бы сомневаться, но внезапное появление Алой Драконицы было изрядным сюрпризом. Это была одна из старших сестер Вельдера, вероятно, сжигающая Драконица Вельгринд. Но несмотря на столкновение огромных энергий, уровень контроля был превосходным, и бой стал очень сложным. Когда Вельгринд сделала мощный ход, и казалось, что поединок завершится немедленно, я встревожился, что Вельдер проиграл. Впрочем, не особенно. Было возможно оживить его, даже если он погиб. Я лишь приказал владыке мудрости Рафаэлю найти их пространственные коридоры. Я собирался отправиться спасать его при помощи телепортации, но вспомнил, что Вельдера можно вернуть при помощи моего навыка. Поэтому я смог наблюдать за битвой расслабленно. Битва достигла патовой ситуации. Скорость участников была равной. Вельдер имел высокий уровень контроля, что позволяло ему двигаться на высокой скорости. Он не отставал ни на шаг от Вельгринд, быстрейшей из истинных драконов. Вот они, результаты секретных тренировок. Звуки не передавались, но я серьезно надеялся, что он не начал выдавать крутые хвастливые реплики, только чтобы попасть в западню. При этом, судя по тому, что я видел, в целом Вельдер начал получать преимущество. Если судить только по силе, Вельдер имел превосходство. Будучи скован, он был сильно ослаблен, но теперь, кажется, он полностью восстановился. Магическая энергия Вельдера превосходила энергию Вельгринд, но казалось, что он уступал степени контроля магии. Однако его навык, король исследования Фауст, как будто имел большую производительность, чем у Вельгринд. Ну, такой универсальный, всюду применимый навык. Честно говоря, управление вероятностью, исследование истины и прочие навыки, которые трудно понять. Они ведь довольно читерские, а? Если честно, сможет ли кто-либо победить его, когда он овладеет этими навыками? Думаю, они именно такого уровня. Свежесозданный прием Вельдера, сведенная в точку штормовая атака «Штормовой взрыв», похоже, нанесла урон Вельгринд. Эффект проявлялся не сразу, потому что атака производилась на такой скорости, от которой нельзя было уклониться, посредством волн. То есть это были невидимые волны, вроде электромагнитных, которые имели гиперзвуковую скорость, это к махов 100. Если уклонение хоть чуточку запаздывало, было практически невозможно предотвратить воздействие шторма. В конце концов, если вы уже получили удар, невозможно увернуться или защищаться. Боже мой, он развил прямо-таки сумасшедший навык. Как и следовало ожидать от Вельдера, подумал я с некоторым почтением. Если так пойдет и дальше, победит Вельдер. Едва я уверился в этом, ситуация быстро повернулась. К худшему. Внезапно 100 кораблей из отступавшего воздушного флота Империи начали двигаться. Было большой ошибкой упустить их из виду. На мостике появилось несколько личностей в сверкающей броне. Защищенные барьером, который полностью защищал их от воздействия шторма, они не спеша прошли вперед. Это что за типа? Когда я задумался, это случилось. Единственный мужчина, на котором была не броня, а странная военная униформа Японской империи, выстрелил из небольшого пистолета. А? Я мгновенно утратил дар речи. Пуля не могла повлиять на сильнейших, известных как истинные драконы. Но я оцепенел, глядя на скорость этой пули. На скорости рёва Вельдера, то есть больше 100 махов, она пронзила тело Вельдера. Пронзив его тело, пуля выпустила внутри какое-то заклинание. Вельдер перестал двигаться и начал корчиться от боли. Кардинальская клетка тут же снова охватила его, и 100 воздушных кораблей Легиона Воздушных Бойцов активировали отменители магии на полной мощности. Им потребовался всего миг, чтобы успешно сковать движение Вельдера. Мужчина в сверкающей броне простер обе руки к Вельдеру. Мою душу тотчас же пронзила острая боль. Ее как будто выдирали. Тревога. Коридор душ между хозяином Ремуру и индивидом Вельдер уничтожен. Высочайший навык «Вызов дракона бури» – «Король бури Вельдер» – «Высвобождение дракона бури» – теперь невозможно использовать. Я внезапно получил сообщение о причине этой боли. Что ты сказала? Ты говоришь, что у меня отняли Вельдера? Вельдера? У меня? Не связывайтесь со мной, блядь! Внутри меня одновременно возникли чувства безумной утраты и мощнейшей ярости. Шион и Дьябло, бывшие рядом, устремились удержать меня на месте. Пожалуйста, подождите Ремура сама! Сейчас опасно отправляться туда! Слова Шион не достигли моего разума. Я нахуй убью их! В ярости я стряхнул их руки и встал. В Темпесте ни одно существо не могло бы сдержать мою силу, высвобожденную гневом. Теперь вы меня жутко разозлили. Я дам вам то, что желаете. Благословление, называемое аннигиляцией. Они вызвали мой гнев. В ярости я телепортировался к Вельдеру.